Простите. Бросьте, бросьте, мистер Хилли. Вы уже успели нанести оскорбление вашим же собственным умственным способностям. О, вал Кристин, не филологише Абтайлунг, июнь 1973-го. Новое направление филологии. Происхождение природа перифрастического глагола «до» в среднем и раннем современном английском. Я прав? Адриан неуютно поерзал. Довольно трудно понять, что думает Трифузис, когда лица его не видно. Накрытое носовым платком, оно оставалось нечитаемым, точно рецепт врача. Послушайте, мне страшно жаль, — начал Адриан. Дело в том, что... Прошу вас, не извиняйтесь. Если бы вы потрудились состряпать что-либо собственное, мне точно так же пришлось бы выслушивать ваше чтение. А, могу вас уверить, хорошая статья доставляет мне больше удовольствия, нежели посредственная. На это Адриану достойный ответ придумать не удалось. У вас отличный мозг. По-настоящему превосходный мозг, мистер Хилли. Спасибо. Отличный мозг, но никчемный ум. У меня отличный ум и отличный мозг, как и у Рассела. У Левиса хороший ум при практически полном отсутствии мозга. Хотелось бы мне знать, мы так и будем тянуть все это дальше? Что именно? Вот эту повторяющуюся раз в две недели демонстрацию краденого товара. Мне она представляется довольно бессмысленной. Я не нахожу позу беззаботной юности прелестной, привлекательной, как, полагаю, и вы не находите чарующей и чудаковатой позу изнуренной заботами старости. Возможно, мне следует позволить вам порезвиться еще год. Не сомневаюсь, что переходные экзамены вы сдадите очень хорошо. Честность, усердие и трудолюбие. Суть качества совершенно излишней для человека, подобного вам. Вы это и сами наверняка усвоили. Нет, дело просто в том, что я был так... Трифузис стянул с лица носовой платок и взглянул на Адриана. Ну, разумеется, безумно занятый. Безумно! Он извлек из пачки, лежавшей поверх книжной башни, возвышающейся рядом с Софой, новую сигарету и постучал ею о ноготь большого пальца. Моя первая встреча с вами лишь подтвердила то, что я подозревал с самого начала. Вы мошенник, проходимец и шарлатан. Тип человека, который на самом-то деле мне симпатичнее любого другого. Почему вы уверены в том, что я именно таков? Я изучаю язык, мистер Хилли. Вы пишете гладко и убедительно, говорите весомо и содержательно. Сложная идея здесь, отвлеченное утверждение там. Вы играете ими, жонглируете, сбиваете их с пути истинного. Тут нет движения от мысли к постижению, нет озарений, нет вопрошаний, нет возбуждения. Вы пытаетесь убедить других, но себя никогда. Рисунок, структуру вы распознаете, однако перестраиваете их вместо того, чтобы анализировать. Короче говоря, вы не думаете и никогда не думали. Вы ни разу не сказали мне чего-либо, представляющегося истинным лично вам. Вы говорите лишь о том, что выглядит истинным и, возможно, даже способно таковым оказаться, о том, что в данный момент соответствует характеру того человека, которого вы решили сегодня изображать. Вы жульничаете, ищете коротких путей и лжете. Изумительно. При всем моем уважении, профессор, чушь. Вы меня не уважаете. Вы боитесь меня. Я вас раздражаю. Вы мне завидуете. Все что угодно. Но не уважаете. Да из чего бы? Я человек далеко не почтенный. Я собирался сказать другое. Так ли уж сильно я отличаюсь от прочих людей? Разве не все думают так же, как я? Разве не каждый занимается тем, что просто перестраивает структуры? Ведь идеи, вне всяких сомнений, не создаются и не разрушаются. Да. Трифузис восхищенно прихлопнул в ладоши. Да, да, да. Но кто еще знает, что делает именно это и ничто иное? Вы знаете и всегда знали. Другие стараются как только могут, и когда они говорят что-либо, то думают это. Вы — нет. И вы распространяете эту двойственность также и на ваши нравственные принципы. Вы употребляете идеи и людей, и злоупотребляете ими, потому что не верите в их существование. Для вас это просто игрушки. Вы истинный цербер, и вам это известно. Хорошо, — сказал Адриан. И что со мной будет дальше? А, ну да. Я мог бы попросить вас не досаждать мне больше, позволить вам жить вашей скучненькой жизнью, пока я буду жить своей. Я мог бы также написать записку вашему тютору, и он выставил бы вас из университета, и то и другое лишит меня дохода, сколь бы пустяшным он ни был, который я получаю благодаря тому, что руковожу вами. Что делать? Что делать? Налейте себе стакан Мадеры. Там, на пристенном столике. Должна быть бутылка Серсиал или Буау. Хм, все это так сложно. Адриан встал и осторожно двинулся через комнату. Жилище Трифузиса можно было описать одним словом. Книги. Книги, книги и книги. А за ними, как раз когда созерцатель мог соблазниться мыслью, что увидел их все, снова книги. Ходить здесь удавалось лишь по тропам, проложенным между штабелями книг.